Поредевшая внешняя группа, переодетая в больничные пижамы, вновь сидела в комнате встреч. Напротив, за прозрачной стеной, было целое столпотворение. Члены совета, генерал, руководители и ведущие специалисты обеих аналитических групп, ученые, врачи, инженеры. Всего десятка три человек теснились в небольшом помещении, никак не рассчитанном на такое обилие посетителей сразу. Вот уже два часа внешние снова и снова описывали произошедшее на поверхности, отвечая на десятки вопросов и уточняя множество деталей. «Я еще раз повторяю», — устало объяснил четвертый. «Эти тараканы сожрали тело вместе со скафандром за пару десятков секунд. Я сидел в кабине бульдозера, и мне было хорошо видно, что после того, как эта гадость вернулась внутрь РЛС, на снегу остался только отпечаток тела. Не было даже ни капли крови». На половине гостей стоял негромкий гул. Референты фиксировали сказанное, специалисты обсуждали информацию, кто-то делал пометки в компактном ноутбуке. «А вы уверены, что не могли ошибиться?» — задал вопрос кто-то из аналитиков. «Все-таки кабина бронирована, и обзор из нее не самый удобный. Возможно, кровь все же была?» «Я уверен», — угрюмо перебил первый. «Я был оттуда в двух метрах. Хотел помочь, но его даже не было видно из-за кишащей дряни. Зато хорошо были видны отпечатки тел, которые он нашел перед гибелью. На них тоже не было ни капли крови. И обрывков скафандров не было. Ни одной нитки, ни куска пластика. Эти твари жрут все, что попадается им на пути, кроме железа. Поэтому они и живут внутри станции, прячутся там от летающих тряпок. Скорее всего, насекомые выделяют какую-то очень активную кислоту, наподобие той, следы которой мы обнаружили на скафандре и теле убитого летучей мышью бойца. Руководитель медицинской аналитической группы протянул профессору распечатку. Вот анализ этих следов. Только что поступил из лаборатории. Очень странные химические соединения, в наших условиях получить такое не удастся. — А что произошло с летающим животным после атаки кислотой? — поинтересовался человек в очках, одетый в комбинезон научного отдела. — Оно улетело, — ответил тринадцатый. — Присоединилось к стае. — Просто улетело и все, не попытавшись защитить добычу? Быть может, у существа закончился яд, или оно ослабело от потери крови вследствие пулевого ранения? — Не думаю, — майор покачал головой. Крови на снегу было совсем немного, и рана затянулась за считанные секунды. Оно изначально не планировало агрессию, иначе мы бы здесь сейчас не сидели. — Вы не могли бы объяснить свою мысль? — Пожалуйста. Когда по стае была выпущена автоматная очередь, существа буквально расступились, освобождая дорогу пулям, не говоря уже о том, что раненое существо умудрялось уклоняться от пуль, выпущенных с 10-метровой дистанции, просто отталкиваясь от земли всем телом, подобно тому, как плавают медузы. У них очень хорошая реакция и высокая скорость. Визуально, во время охоты на тараканов, они очень быстро ускорялись где-то до 100 метров в секунду. С учетом кислоты, нам нечего было ему противопоставить, тем более на ближней дистанции. Наше оружие недостаточно скорострельно для этого и имеет слишком малый боезапас. Тринадцатый замолчал. — И все же, почему оно не напало на вас в момент оказания помощи раненому, если вы были столь беззащитны? — не унимался очкарик. — Почему на вас не набросилась вся стая? — Возможно, оно просто было не в курсе нашей беззащитности, — усмехнулся майор. — Существо спасало свою жизнь, защищаясь. Как только агрессия была подавлена, оно вернулось в стаю. А стаю мы и вовсе не интересовали. Ее интересовали эти серые тараканы-переростки. Летучие мыши их с удовольствием едят. Именно поэтому мыши и приспособили под жилье радиомачту. Она стоит удобно, прямо рядом с гнездом тараканов, далеко лететь не надо. — То есть вы хотите сказать, что эти так называемые летучие мыши не агрессивны по отношению к человеку? — вступил в разговор академик. — Но они же чуть не убили вас ультразвуковой атакой. — Атаковали не нас. Тринадцатый был терпелив, словно каменное изваяние Будды. Я уже говорил, что во время этого крика тараканья волна словно замирала. Этот звук предназначался насекомым. Мы просто попали в зону действия. Хотя лично я, имея такое снаряжение, не хотел бы специально проверять дружелюбие этих существ. Сидящий рядом с академиком Данилевский задумчиво произнес, снимая очки. — Вероятно, тут имеют место моменты резонанса частот ультразвука и биологических колебаний организмов насекомых. Оторванный от своего микроскопа, он, как обычно, волновался и принялся протирать стекла очков прямо о комбинезон. «Если бы у нас был образец особи...» «Вы что, не понимаете?» — не выдержал первый. «Они сжирают человека без следа за 20 секунд! Если бы не эти летающие тряпки, нами бы тоже пообедали. К РЛС невозможно подойти близко. И кто знает, не понравилось ли тряпкам плеваться кислотой. Как они встретят нас в следующий раз?» «Если мы вообще в следующий раз до них доедем», — хмуро пробурчал командир экипажа коробочки. «Медведь этот бессмертный, если в борт ударит, БТР перевернет запросто. А если этот подарок радиоактивной природы вернется не один? Он так быстро бегает, что у меня поворотное устройство пулеметной башни за ним не успевало. Это хорошо он остановился, когда проглатывал тело Василенко. А то неизвестно еще, чем бы дело закончилось». Боец устало прикрыл глаза. «Я в него всадил 8 14,5-миллиметровых пуль на дистанции в 1000 метров, пробивающих 10-миллиметровую броню на вылет. Ни одно живое существо бы не выжило. А этот только заорал и убежал еще быстрее, чем прибежал». Он открыл глаза и добавил: «Там, на поверхности, все носятся, как ошпаренные». «Да, ситуация складывается неутешительная». Управляющий директор жестом призвал всех к тишине. «Выходы на поверхность в связи с высоким уровнем опасности для жизни придется прекратить вплоть до успешной разработки эффективных мер защиты. Соответствующие распоряжения и указания совет подготовит завтра. На сегодня совещание окончено. Главный врач лечащей группы согласился предоставить аналитикам еще 1 час для уточнения деталей, после чего сотрудникам внешней группы необходимо вернуться к лечению». Члены совета попрощались и вместе с частью ученых покинули помещение. Еще через час потянулись долгие унылые сутки бесконечных процедур, закончившиеся желтым огоньком индикатора анабиоза. Даша шла по неширокому коридору медицинского уровня под уровень аналитиков. Ее смена начиналась только через час, но ей хотелось пораньше увидеть мужа, который вот уже сутки не возвращался с работы. Александр всегда лично от начала и до конца контролировал все сеансы терапии сотрудников внешней группы, дотошно вникая в любые мелочи, дававшие хоть малую толику возможности как-то продлить жизнь этим людям. Сегодня утром закончились именно такие сутки, однако дома супруг до сих пор не появился. Наверняка ведь сидят сейчас с Данилевским за компьютером. С тех пор, как решением совета обе аналитические группы были объединены в одну, рабочие места и руководители находились в кабинете Александра. Медицинский уровень был менее загружен работой, и физиков-аналитиков переселили к медикам. С тех пор двое ученых часто засиживались над решением никак не поддававшихся проблем. Совет директоров требовал отчета после каждого пробуждения внешних и выкладывал эти данные в открытую сеть. Угасший было за 7 лет интерес обитателей бункера к процессу лечения внешней группы, после прошлогодних трагических событий на поверхности снова возрос, и рейтинг публикаций до сих пор не опускался ниже 60%. Даша вошла в кабинет мужа. «Так и есть. Снова они никак не могут расстаться со своей работой». Андрей сидел на стуле верхом и, энергично жестикулируя, о чем-то спорил с сидящим возле компьютера Данилевским, не замечая появления супруги. Женщина остановилась в дверях и с улыбкой смотрела на мужа, в этот момент напоминавшего ей ребенка, увлеченно играющего в кавалеристов. Он так и остался большим мальчишкой, переполненным грандиозными планами, легким на подъем и заражающим всех вокруг своим прямо-таки неуемным оптимизмом. Она влюбилась в него в первый же день их знакомства, когда 9 лет назад увидела молодого кандидата наук с этими совершенно не вяжущимися с научной степенью качествами. — Здравствуй, Дашенька! Ты сегодня, как всегда, очаровательна. Как там Данилка поживает? Данилевский первым заметил стоящую в дверях молодую женщину. — Спасибо! Ты, как всегда, внимательнее родного мужа, — улыбнулась Даша. Она подошла к Александру сзади и обняла его руками за шею, зарывшись губами в волосы на затылке. Данилка уже в садике. Так папу и не дождался. Даша принялась шутливо душить мужа. — Дорогой, я ревную тебя к работе. Когда ты вернешься к жене? — Сдаюсь, сдаюсь, — поднял руки вверх Александр. — Я люблю только тебя. Он чмокнул ее в щеку. — Вот закончим твою смену и вместе вернемся. — Ты уже сутки не спишь и собрался проработать еще 12 часов? Даша нахмурилась. Ты когда последний раз ел? Забыл про свою язву? Хочешь, чтобы я с ума сошла от беспокойства? Накинулась она на мужа. Сейчас же отправляйся домой. Да она же не в курсе последних новостей, осторожно подал голос Данилевский. Саша, расскажи ей. Все равно к концу смены совет выложит в сеть отчет. А что произошло? Встревоженно поинтересовалась Даша. Что-то не так с анабиозом? Нет, нет, с анабиозом все как обычно. Совет специально задержал новости, чтобы дать нам возможность без лишних осложнений погрузить внешних. Александр встал и, усадив жену на стул, принялся мерить шагами кабинет. 6 часов назад дежурная смена радиогруппы приняла слабые сигналы. Передача идет с МКС, и они разговаривают с кем-то, находящимся на земле. Мы не одни выжили в этой катастрофе. После 9 лет одиночества мы услышали голоса других людей. «Но это же замечательно!» — обрадовалась Даша. «Но почему совет затягивает с объявлением таких новостей? Это же прекрасно! Мы сможем узнать, что стало с планетой, связаться с кем-то еще!» «Но... не совсем!» Александр кивнул на Данилевского. «Вон, господин физик пусть объяснит. Это его вотчина». Под вопросительным взглядом Даши Данилевский мгновенно смутился и тут же принялся вытирать и халат стекла очков, подслеповато моргая. «Нельзя!» «То есть, конечно, можно, но мы не можем...» Физик окончательно запутался и запнулся на полуслове. Страдальчески вздохнув, он нацепил очки и сосредоточился. «Дело в том, Дашенька, что наших возможностей едва хватает на неуверенный прием радиосигналов. Радиокомплекс на поверхности захвачен насекомыми и частично поврежден. Большая удача уже то, что мы способны их слышать». По нашему мнению, это стало возможным благодаря восстановлению озонового слоя, что позволило наладиться конвекции в атмосфере, вследствие чего за последние 2 года выпало большое количество осадков. Они вымывают атмосферный пылевой слой, в том числе и радиоактивные частицы, что привело, с одной стороны, к увеличению уровня зараженности земной поверхности, с другой — к уменьшению ионизации атмосферы. Теперь радиосигналу практически ничто не препятствует, поэтому мы и можем его принимать. Физик остановился и перевел дух, словно молодой преподаватель, только что закончивший читать свою первую лекцию. Но от дальнейших мучений его спас Александр. «Понимаешь, дорогая, совет опасается, что жители начнут немедленно требовать наладить двухстороннюю связь с МКС, а отобрать радиокомплекс у насекомых мы сейчас не можем. Из-за этого может начаться нездоровый ажиотаж и ненужные волнения». А так будет объявлено, что после следующего планового пробуждения внешняя группа выйдет на поверхность и займется радиокомплексом. Таким образом, совет собирается выиграть дополнительное время, выяснить настроение служащих, а лучше подготовиться к сражению за РЛС. Даша, понимающе кивнула. Что ж, с позиции совета это логично. Но я не понимаю, почему в огромном бункере, рассчитанном чуть ли не на 70 тысяч человек, оказался всего один комплект радиокомплекса. Александр облокотился о стену кабинета и сложил руки на груди. Никто ведь всерьез не верил в возможность ядерной катастрофы, поэтому и комплекс был один. И техники на весь бункер всего-то 3 вездехода, которые мы потеряли в день трагедии при эвакуации людей с поверхности. Неистребимый темперамент возмутился в столь неподвижной позе, и глава аналитиков вновь отправился в обход кабинета. У нас ведь на биофермах никогда не было, к примеру, ни одной коровы, зато мы успешно выращиваем устриц, экзотические водоросли и еще с 10 морских существ, блюда из которых до катастрофы стоили бы половину моей зарплаты. Компьютер на столе мелодично пропел короткий сигнал, и Александр бросился к нему, словно голодный хищник на добычу. Аналитик ткнул худым пальцем в консоль, и принтер тихонько загудел, выплевывая из себя листы распечаток. Александр, не дожидаясь окончания печати, принялся выхватывать их из бумагоприемника и буквально поедать глазами. Взгляд его тускнел с каждым прочитанным листом все сильнее. Наконец Александр закончил и протянул бумаги Данилевскому. Физик посмотрел на медика. — Есть изменения? Александр печально покачал головой. — Ничего кардинального. — Мы, как всегда, почистили им кровь и восстановили ткани, а наша очередная разработка, как обычно, не дала результата. Нам снова не удалось повлиять на процесс разрушения ДНК и клеток костного мозга. Он опустил взгляд и с грустью добавил. У нас остается все меньше и меньше времени. Медик вздохнул, немного помолчал и поднял глаза на физика. — Как думаешь, когда вы будете готовы? Данилевский задумчиво потер подбородок. «Полагаю, месяца через 4. Во-первых, на поверхности будет середина лета и плюсовая температура, а значит, не будет и снега, что облегчит охоту летающим мышам. Во-вторых, в теплой среде газ более летучий, чем в холодной, что увеличит скорость диффузии в воздухе. Ну и в-третьих, образца насекомого у нас нет, так что все расчеты сугубо теоретически. Нельзя гарантировать восприимчивость этих мутантов к стандартным средствам, даже многократно усиленным». Ученый задумался и принялся корректировать цифры на экране компьютера. «Но кислотостойкость скафандров мы повысим существенно. Молодец, Рязанцев, светлая голова». «Вы что, собрались тараканов травить?» — недоверчиво протянула Даша. «Совершенно непредсказуемые шансы на успех», — заявил физик. «Однако мы вполне можем их выкурить из РЛС на какое-то время. И если данные внешних верны, то как только тараканы окажутся на открытой местности, за них примутся летучие мыши. Если все пойдет согласно плану, эту операцию можно будет повторять до полного очищения радиокомплекса». Данилевский забарабанил пальцами по консоли компьютера, запуская какую-то сложную специализированную программу. На дисплее замелькали синусоиды, диаграммы, формулы и таблицы. Не отрываясь от работы, он добавил: «Еще на всякий случай мы изготовили несколько огнеметов по отдельной просьбе командира внешней группы». На этот раз пейзаж, лежащий вокруг, разительно отличался от привычной картины. Затянутое серыми облаками пасмурное небо низко нависало над головой. Мелкими каплями густо шел дождь, изогнутый косой стеной добавлением сильного ветра. Под колесами слюняво чавкала жирная бурая грязь. Приборы показывали уровень заражения местности более 10 000 рентген в час. Огоньки шкалы индикатора защиты скафандра вплотную подошли к отметкам красной зоны критической угрозы. «Да, приятный летний дождичек», — подумал 13-й. «Ласковый и теплый. Я бы даже сказал, очень теплый. Прям-таки горяченький. Счетчик Гейгера сейчас удивляется сам себе, вряд ли он когда-нибудь догадывался, что способен показывать такие цифры».